3. Вождю не нужно завидовать, ибо он несет всю тягость жизни. Можно вспомнить, как при встрече одного победителя старая женщина заплакала горько. Когда же спросили, «Откуда вы при общей радости?» Она сказала, «Уж очень мне жаль его».